Все вышеописанное, меж тем лекция по холере подошла к концу, вы можете прочитать в отпечатанных в нашей типографии памятках. Их вы получите после окончания данного мероприятия по одной штуке в руки. Есть вопросы? Вопросов, как водится, оказалась масса, и как точно диагностировать хвори по нюансам лечения, и о средней смертности, и на все лектор давал серьезные обстоятельные ответы даже в тех случаях, когда эта информация уже упоминалась во время основного выступления. Было видно, что доктор привычен к общению со студиозами и умеет доносить до них информацию со всем возможным терпением. В общей сложности лекция столичного преподавателя продлилась более 3 часов, коснулись не только самой холеры, но и в целом поддержания должного уровня гигиены в местах скопления людей и многих других важных для армейцев аспектов. А что, Александр Петрович, загляните сегодня вечером сюда, уже, так сказать, не по деловой надобности, а исключительно удовольствие для... Шванг на правах командира перехватил врача на выходе из собрания, и с улыбкой предложил тому продолжить вечер уже в более неформальной обстановке. «И помощниц своих берите, они у вас чудо как хороши». С профессором в качестве команды поддержки приехало еще 5 человек младшего персонала, из которых 4 – очаровательные молодые девушки лет по 20 на вид, на которых местное мужское общество мгновенно сделало стойку. «Ну нет», – усмехнулся доктор, – «нам завтра утром выезжать рано, график крайне плотный. Дальше 2 лекции в самой Туле для местных врачей и дворянского собрания, потом Елец, Липецк, Воронеж. Прошу простить, я бы с удовольствием, но годы уже, знаете ли, если не высплюсь хорошо, работать не смогу. Ну а девочек своих я вам, будьте уверены, и вовсе не отдам. Знаю я вас, офицеров, потом дальше самому ехать придется». Хе-хе, не стал отрицать такого варианта бывший егерь. Они не торопясь вышли из собрания на улицу. Там уже начало темнеть и в воздухе разлилась приятная прохлада. Лето уже отступило, осень вступила в свои права не полностью, и погода уже неделю держалась воистину благостная. Не холодно и не жарко, в самый раз. А поведайте, откель у вас такое богатство, меня общество уполномочило узнать, возможно там еще есть... Взгляд врача резко посерьезнел. «Вы, Сергей Карлович, своих архаровцев попридержите?» И заметив попытку генерала возразить, доктор повторил: «Нет-нет, попридержите, я знаю, о чем говорю. Девочки эти сестры милосердия, обученные в качестве помощниц врачам. Они все из бедных мещанских и крестьянских семей и только своей прилежностью и усердием могли получить образование и неплохую по их меркам работу. Нет, ежели кто-то замуж захочет позвать, я против не буду». Ну от такого ответа Шванкаш не нашелся, что ответить. «Вот, даже поспособствую любым образом. А ежели так, покуролесить и бросить, то такого не надо. Может у кого-то мысль о том, что работящая незамужняя девушка может быть приличной, вызывает только улыбку. Однако, смею вас уверить, мои подчиненные именно такие. Ну что вы, как можно?» Тут же сдал назад генерал. «Ничего такого я не имел в виду, исключительно хорошее общество и приятное общение». «Ну и хорошо», – кивнул врач, как-то сразу расслабившись и как будто немного сдувшись. «В таком случае всего хорошего, Сергей Карлович, честь имею». Глава 8. Остаток лета и осень 1830 года никаких значимых событий не принесли. Постепенно продвигались, порой с ощутимым скрипом, уже начатые реформы, готовились следующие. В августе открыли в Одессе университет, что стало моим подарком Воронцову, который, получив внушение, добросовестно, во всяком случае по мнению ребят Конкрина, вложил все заработанные нечестным путем средства в будущую железную дорогу. В итоге, правда, меня убедили, что ветка Одесса-Екатеринослав, нанизывающая на себя кроме того еще и железорудные месторождения Кривого Рога, будет более перспективно, нежели направление на запад. В следующем 1831 году в работу должна была быть запущена ветка Тула-Орел, в 1834 году железка должна была дойти до Харькова, а оттуда уже к 1836 в Александров через Екатеринослав, что делало бы этот город на Днепре важным железнодорожным узлом. Оставалась еще проблема моста через саму реку, однако поначалу можно было бы обойтись паромом, а потом году эдак к 1840 глядишь и мост сообразим. Спорить я не стал и дал добро на проработку этого варианта трассы. Тут ошибиться было сложно, соединять черноземные губернии с южными торговыми воротами империи все равно нужно было, так что, не прогадаешь. Осень прошла в постоянных встречах, заседаниях и чтении отчетов. Вся эта волокита меня настолько достала, что даже приход не слишком любимых мною новогодних праздников, связанных с чередой обязательных приемов и протокольных визитов, я встретил с изрядным облегчением. Собственно, на традиционном праздничном балу в Зимнем дворце, куда обычно приглашались все сливки столичного общества, я и встретил Иштвана Сечени. Известный из моего будущего венгр в последние годы много путешествовал по Европе и в эти декабрьские дни совершенно случайно оказался в столице Российской империи. Сечени, наверное, был крайне удивлен, когда ему передали приглашение на императорский бал. Он не был ни особо родовитым дворянином даже у себя на родине, ни каким-то богачом, ни известным писателем или ученым. Вот только его фамилия была в списке тех, на которые нужно обращать внимание. «Солнышко, я тебя оставлю на минутку», — играла музыка, вокруг слонялись придворные, всегда с большим желанием старающиеся попасться монарху на глаза. Первое действие в качестве радушных хозяев, встречающих гостей, мы с Александрой уже отстояли, можно было немного расслабиться и перейти к произвольной программе. «Что такое? Ты неожиданно воспылал страстью к танцам». Императрица была вновь беременна, что вносило очевидные ограничения на ее досуг. Вообще-то я старался быть аккуратнее, но оказалось, что удержать моих миленьких хвостатых бандитов не так-то легко. Была даже мысль подумать насчет изобретения резиновых презервативов, однако их толщина ожидалась на современном технологическом уровне такой, что это делало всю затею абсолютно бессмысленной. Это вам не 002 мм из будущего. Тут о таких точностях можно было только мечтать. Нет, поддержал я ехидный тон супруги. Тороплюсь выполнить твою просьбу. Какую же? Не то чтобы я слишком много чего-то обещал жене, однако в загашнике любой женщины всегда найдется пара моментов из разряда «обещал и обманул». И не так важно, что это было. Обещание вынести мусор, купить какую-нибудь цацку, свозить на море или достать звезду с неба. Главное, сам принцип. Ну я же обещал помочь твоему отцу спасти Пруссию от Австрии. Вот прямо сейчас иду выполнять свое обещание. Страшно даже представить, как ты собираешься это делать. В притворном ужасе императрица прикрыла лицо рукой, здесь в Зимнем дворце. Обрати внимание на вот того господина с обильной растительностью на лице, отирающегося в одиночестве возле колонны. Аккуратно, дабы не показать своей заинтересованности, сориентировал я Александру. Я растительности на лице не любил, и ни усов, ни бороды не носил. Как это часто бывает в таких случаях, большинство придворных также следовали задаваемой венценосцем моде. Это наш гость из Венгрии, большой патриот своей стонущей под пятой Габсбургов родины. Есть мнение, что венгерский народ заслуживает лучшей судьбы, нежели прозябать под властью Вены. Больше я ничего говорить не стал, но Александра была женщиной умной, дальше додумала сама. «Вы страшный человек, ваше величество», — игриво улыбнулась она, картинно закатив глаза. «Вы даже не представляете, насколько, ваше величество», — ответил я в том же ключе и, вздохнув, направился в сторону скучающего венгра. «Хочешь не хочешь, а работу делать нужно». Я сделал небольшой круг по залу. Остановившись у стола с напитками, осушил залпом бокал с прохладным шампанским, после чего наконец добрался до нашего заграничного гостя. «Добрый вечер, господин Сечени». Венгр чем-то неуловимо напоминал внешностью Лучана Паваротти, разве что комплекцией был куда более скромный. «Ваше императорское величество», — засуетился венгр и выдал неловкий поклон. На разговор с самим императором он явно не рассчитывал. «Вечер действительно прекрасный. Историю венгерской борьбы за независимость я, естественно, не помнил совершенно. Разве что только самые основные факты. Революция 1848 года, попытка обрести независимость, русская интервенция. На этом, собственно, все. Однако и фамилию Сечени пропустить я тоже не мог, поскольку, еще в прошлой жизни, будучи туристом в Будапеште, гулял по мосту Сечени и даже купался в горячих купальнях, носящих то же имя. Отличные были воспоминания. Зима, на улице небольшой минус, открытая, исходящая клубами пара, купальня, вода градусов под 30, красота, а потом горячего острого гуляша с пивом. Хорошие были времена. Вы, наверное, очень удивлены моим приглашением, не стал я ходить вокруг да около, и сразу перешел к сути проблемы. Однако это не случайность. Вы известны как большой патриот Венгрии, и так уж сложились политические обстоятельства, что Российская империя смотрит на ваши попытки вырвать хотя бы часть суверенитета из лап Габсбургов с определенной симпатией. Вы намекаете на недавнее обострение между Австрией и Пруссией, которое чуть было не закончилось войной, ваше императорское величество. Так уж сложилось, что я женат на прусской принцессе, поэтому проблемы Берлина мне не совсем безразличны, усмехнулся я. Вероятно, здесь не самое лучшее место, чтобы обсуждать такие пространные вопросы. Однако, если вам интересна помощь Российской империи, я вас приглашаю после Нового года в гости в Царское село. Там мы сможем обсудить упомянутый вопрос более предметно. После этого, кивнув Иштвану на прощание, я с таким же отстроенным лицом, как и прежде, двинул дальше по залу. Нужно было сделать вид, что разговор с венгром вышел совершенно случайным и ни о чем таком мы с ним не разговаривали. Лишнее внимание к венгерскому вопросу, вернее к тому, что им интересуются в Петербурге, мне было совершенно ни к чему. Как я и предполагал, венгр не утерпел и в 10-х числах января передал через канцелярию прошение об аудиенции. На этот раз я попросил его приехать в одиночку и никому о данном визите не рассказывать. Очевидно, что полностью скрыть наш интерес к венгерским националистам от Вены в любом случае не удастся, однако лучше бы не возбуждать старого Франца раньше времени. Пусть это станет для него сюрпризом. Люблю делать сюрпризы. Конечно, работа по Венгрии уже велась и без меня, и без Иштвана Сечени. Люди Бенкендорфа потихоньку создавали разведывательную сеть в Будапеште, вернее пока в Буде и Пеште по отдельности, поскольку в один город они пока еще формально объединены не были, собирали информацию, заводили связи на низовом и среднем уровне. Мне же оставалась задача наладить отношения с будущими лидерами венгерского королевства. В этот раз непосредственно к главному вопросу мы с моим гостем перешли не сразу. Отобедали, отдали должное сладкому диджестиву, мало для кого сам император своими руками смешивал алкогольные коктейли, после чего вышли в парк, поскольку Сечение хотел покурить, а я не любил запах табачного дыма в помещениях дворца. Говорят, вы много путешествовали в последнее время. Выйдя на улицу, я вдохнул свежий морозный воздух. Температура была около минус 20, и даже легкий ветерок чувствительно кусал за щеки. А да, кивнул венгр, я провел достаточно много времени в Лондоне. То, что делают англичане, это воистину впечатляюще. Все эти производства, машины, железные дороги, локомотивы. Чувствуется вкус нового времени. У нас в Венгрии, к сожалению, все совершенно по-другому. Ну, предположим, железных дорог мы строим, если и меньше, то не намного, просто Россия по площади больше, у нас это не так заметно, с определенной обидой ответил я и, воспользовавшись моментом, перевел разговор на нужные мне рельсы. А вы хотели бы, чтобы будущая независимая Венгрия взяла за основу именно английскую модель государственного устройства? Я думаю, большинство венгров устроила бы конституционная монархия, пусть даже под властью императора в Вене. Пожав плечами, озвучил свои мысли Сечение. Вероятно, такая модель вполне способна стать залогом быстрого развития моей родины. Такого же быстрого, как на островах, с легкой иронией в голосе, которая собеседником явно осталась незамеченной, переспросил я. Конечно, кивнул венгр, может быть даже еще быстрее. Я верю в свой народ, в то, что, избавившись от немецкой опеки, мы вполне сможем. Все. Видимо, фантазия в последний момент отказала моему гостю, и представить себе возможные горизонты венгерских достижений он вот так сходу просто не смог. Ну да, скептически протянул я, объяснять собеседнику, что залогом успеха империи, над которой никогда не заходит солнце, являются многочисленные разграбляемые ими колонии, и контроль над главными торговыми морскими путями мира смысла не было. Если на каждого жителя главного острова приходится примерно 200 работников, так или иначе вкалывающих на благо метрополии, было бы странно, показывай британцы результаты хуже. Впрочем, Сечение, видимо, уловил скепсис в моем согласии и потребовал разъяснений, которые я ему и озвучил. А Россия, вы, ваше императорское величество, сами сказали, что строите железные дороги не слишком медленнее англичан, попытался подловить меня собеседник. А у России есть огромная коренная территория с неисчислимыми природными богатствами и 70 миллионов собственного населения. Боюсь, Венгрия похвастаться таким тоже не может. Мы вернулись внутрь дворца, расположились в чайной комнате, где я предложил партию в шахматы. Сечение не отказался, и пока мы расставляли фигуры, задал главный вопрос. Так, ваше императорское величество, чем именно я вас сумел заинтересовать? Во-первых, я надеюсь, что все сказанное здесь сегодня при любых обстоятельствах останется в тайне. Я попытался вложить в голос максимум убеждения, и судя по тому, как сразу посерьезнел венгр, у меня это получилось. Сечение кивнул, а я продолжил: Российская империя желает видеть Венгрию независимой и дружественной нам страной. Для этого мы готовы помочь средствами, людьми, печатными материалами, оружием. Вы думаете, это возможно? Венгр приподнял бровь. Более чем, я кивнул, императорская власть Франца достаточно слаба, если разобраться. 2/3 населения империи составляют представители нетитульной нации. Венгры, чехи, словаки, словенцы, сербы, итальянцы, русины опять же. Стоит только им всем осознать свою силу, Вена падет как колосс на глиняных ногах. Русины, пробормотал Сечение. А вы, видимо, при развале империи собираетесь погреть руки и на этом деле и забрать Галицию до конца. Не буду этого отрицать, я кивнул и сделал глоток принесенного слугами чая. После выхода на мороз горячий чай заходил с большим удовольствием. Однако думаю, что вас это беспокоить не должно, ни территорию Венгерского королевства мы не претендуем. Все же королевства, без сомнения. После известных событий во Франции европейские элиты нервно реагируют на слово «республика». Поверьте, вам будет гораздо проще отстаивать независимость, если получится выстроить хорошие отношения с соседними странами. Все же Венгрия, ни Франция и войну со всей Европой не потянет. Возможно, вы и правы, ваше величество, протянул венгр. Опять же, нужно понимать, что королем Венгрии может стать только природный венгр. Думается мне, что, например, Иштван, вполне подходящее, королевское имя. Иштван 6 сечений. Как вам? Интересно, был вынужден признать собеседник. Перспектива надеть на голову королевский венец была достаточно жирной приманкой, чтобы соблазнить кого угодно. Конечно, я бы соврал, сказав, что такая перспектива меня не интересует. В целом Сечение произвел на меня скорее отрицательное впечатление. Не чувствовалось в нем стального стержня, революционной готовности идти до конца. Он с удовольствием согласился взять деньги на поднятие венгерской культуры, моментально принял идею производства печатных материалов на венгерском языке где-нибудь в Кракове с последующей переправкой их через границу, а вот оружием заниматься уже отказался. Не захотел марать руки или рисковать собственной шкурой, тут оставалось только гадать. В общем, это был такой себе классический интеллигент в духе наших российских коллег. Только мирные способы борьбы, отказ от насилия, слеза ребенка и вот это вот все. Быстро стало понятно, что каши тут не сваришь. Тем не менее, мы достаточно плодотворно пообщались, и главным результатом этой встречи стало появление мостика между нами и недовольными сложившейся ситуацией кругами в венгерских элитах. Ну а найти там людей, готовых взять в руки оружие и бороться с венскими немцами насильственными способами, было уже вопросом исключительно техническим. В следующие несколько лет мы через Сечение установили связь с двумя десятками представителей венгерской верхушки, культурной и дворянской, которые должны были в будущем сформировать ядро будущего правительства независимой Венгрии. Ну а дальше было совсем просто. На ту сторону Карпат потекли деньги и оружие. Формировались будущие революционные ячейки, закладывались тайники с оружием, распространялись книги по истории и культуре венгерского народа. Причем поначалу, до поры до времени, все это делалось максимально аккуратно, дабы не вызвать резких действий с стороны Вены. В течение нескольких следующих лет на территории Российской империи прошли военную подготовку порядка 800 офицеров будущего Ганвида. Несмотря на определенного рода привилегированный статус Венгрии по сравнению с другими народами Лоскутной империи, действительно национальных вооруженных сил у них не было. В имперскую армию мадьяров хоть и призывали, однако служили они чаще всего в отдельных частях под командованием немецких офицеров. Шансов пробиться на высокую командную должность у офицера венгерской национальности фактически не было. Максимум, на что они могли рассчитывать, это позиция командира батальона, а чаще, и рота была их потолком. Это естественно означало очевидную проблему с комплектованием командирского состава во время будущей революции, которую нужно было как-то исправлять. Оставалось только ждать подходящего момента, дабы потом нажать кнопку и взорвать Австрийскую империю изнутри. Повторять ошибок своего реципиента я, конечно же, не собирался. До 1848 года времени было еще очень много, и я надеялся за два десятка лет подготовиться достаточно крепко, дабы в будущем все возможные революционные события прошли гладко, без сучка и задоринки. Хоть, с другой стороны, в том, что весна народов случится в известные мне сроки, уверенности не было ни на йоту, и причина этих сдвигов была, естественно, моя собственная деятельность. Отмена крепостного права и другие прогрессивные, кое-кто называл их либеральными, но я это слово не любил никогда. Реформы в Российской империи не слабо ударили по социальной стабильности в соседних странах. В той же Австрии, где крепостное право все так же вполне себе существовало, участились случаи крестьянских выступлений, гораздо чаще стали звучать призывы к изменению внутренней политики, обновлению, либерализации и так далее. А еще чаще крестьяне, особенно русинской национальности и православного вероисповедания, просто бросали все имущество и сбегали за Днестр, по которому проходила граница между двумя государствами в Галиции. При этом было очевидно, что пока на троне Австрийской империи сидит Франц, а Миттерних продолжает быть практически всесильным канцлером, внутренняя политика империи останется максимально консервативной. С другой стороны, доступ на рынки малых государств в Германии и Италии позволял экономике лоскутной империи чувствовать себя в полнейшем порядке. Так что предсказывать что-то конкретное было достаточно сложно. Было понятно одно: рано или поздно клубок противоречий закрутится так сильно, что распутать его будет уже невозможно, и вот тогда рванет по полной. И хорошо бы быть к этому готовым, чтобы поиметь от развала Австрийской империи самую большую выгоду. Глава 9. С начала 1831 года у нас наконец стартовала готовившаяся уже добрых 5 лет военная реформа. Нам предстояло в кратчайшие сроки до основания разрушить старую армию, созданную еще, по сути, Петром, и создать новую, которой должно было хватить как минимум до начала следующего века. Во всяком случае, так задумывалось на бумаге, а как на практике оно выйдет, предстояло еще только узнать. Для начала была преобразована система командования войсками. Расформированы первая, вторая и третья западные армии, а вся территория страны разделена на 12 военных округов. Кавказский, с центром в Георгиевске и включающий в землю области войска Донского. Южный, все причерноморские губернии с центром в Одессе плюс большая часть Малороссии. Западный, все бывшие польские земли вместе в Галиции с центром в Варшаве. Прибалтийский, центр в Вильне и территории трех прибалтийских губерний и всей Белоруссии. Столичный, тут понятно Петербург, его окрестности, Ревельская губерния и юг Финляндии. Северный, с центром в Архангельске и включающий в себя весь север европейской части империи, начиная от Финмарка на западе и до Уральских гор на востоке. Центральный, Москва и ближайшие губернии. Волжский, Казань и губернии вдоль Волги и Камы. Уральский, центр в Екатеринбурге. Сибирский, центр в Иркутске. Восточный, центр в Охотске. Американский, центр в Александрово-Тихоокеанском. Финляндию специально поделили на два военных округа, дабы разбавить чухонцев представителями титульной нации и не создавать национальных частей. Главным же изменением было, безусловно, отмена рекрутского набора и введение призывной армии. Тут нужно немного остановиться и дать пояснение насчет того состояния вооруженных сил, к которому мы пришли в 30-е годы 19 века. Всего в императорской армии в мирное время служило около 440 тысяч человек, плюс еще около 30 тысяч гвардии и около 110 тысяч во флоте. Срок службы был 10 лет, и еще 10 лет солдат оставался в запасе, что давало нам примерно те же 580 тысяч человек общевоенного резерва, теоретически. На практике, конечно, меньше, поскольку кто-то оставался на сверхсрок в войсках или переходил на службу в СИП, полицию, жандармы и другие силовые ведомства. Кто-то умирал, кто-то уезжал, кто-то терял здоровье и в случае необходимости встать в строй уже не смог бы. При этом, пока крестьяне оставались зависимыми и были прикреплены к земле, вопросов по рекрутскому набору особо не возникало. Собственно, в последние годы система пришла в некоторое равновесие и по своей сути уже сама по себе значительно приблизилась к призывной армии. Если еще в 18 веке рекрутские наборы были нерегулярными и проводились лишь по необходимости, в случае войны или еще какого-нибудь бедствия, то с переходом на 10-летнюю службу наборы стали проводить ежегодно и подпадать под них стал достаточно небольшой процент людей. По сути, к началу 1830-х как такового рекрутского набора уже и не было, община сама по пришедшей разнарядке выставляла необходимое количество солдат. При 70 миллионах населения и 580 тысячах человек в вооруженных силах, в год рекрутировалось всего 60-65 тысяч человек, совершенно незаметное число на общем фоне. С этого же года вместо рекрутского набора вводилась служба по призыву. Срок ее должен был варьироваться в зависимости от уровня образования. Неграмотные должны были служить 6 лет, окончившие начальную двухклассную школу – 5, имеющие среднее образование за курс гимназии или губернского училища – 3, а имеющие высшее образование – год. В системе теперь выглядело так. В 17 лет возраст готовности к службе повысили на год. Юноша попадал в специальные списки и вплоть до 27 лет ежегодно участвовал в лотерее. Если выигрывал, отправлялся служить, если нет, оставался дома. При том, что численность армии не увеличивалась, а население росло год от года, вероятность отправиться в армию была не столь уж высока. Примерно 14% за все время участия в лотерее и, соответственно, всего около 1,5% ежегодно, и ежегодно же падало. Новый закон предусматривал привлечение к военной службе всех мужчин указанного возраста без учета сословия, национальности или вероисповедания. Не призывались только всякие больные, увечные, в общем те, кто по здоровью не проходил, а также учащиеся в военных вузах и служащие по гражданскому ведомству. Популярность гражданской службы тут же достигла небывалых высот. Такая уравниловка тоже стала настоящим новшеством в российском законодательстве. Раньше, например, в наборе не участвовали дворяне, после Петра III они вообще имели мало обязанностей в империи, не призывались евреи, большая часть мусульман и кое-какие другие группы населения, и даже жители Великого княжества Финляндского, которые ранее в армии присутствовали в гомеопатических дозах. Теперь эта несправедливость была исправлена. Из общего правила выбивалось казачество, которое само по себе было военным сословием и соответственно имело отдельную схему комплектования. Все казаки, достигшие 17-летнего, попадали на срочную службу сроком в 5 лет, после чего отправлялись в запас до достижения 40-летнего возраста. При этом казачий запас отличался от общего. Каждый год находящиеся в запасе казаки должны были проходить месячные военные сборы. Обычно это мероприятие проходило зимой, для поддержания минимального уровня боеспособности. Потом, правда, запас был разделен на две категории, и норма про обязательные сборы осталась только для первого разряда, от 22 до 30 лет. В целом, что логично, казаки по сравнению с обычными крестьянами должны были служить гораздо больше, чем и оправдывались их экономические привилегии. При общей численности в миллион примерно человек, казаки давали империи примерно 50 тысяч сабель в регулярных казачьих полках и еще порядка 150-200 тысяч мобилизационного потенциала. А учитывая, что по уставу казачьей службы воин был обязан купить всю амуницию и оружие за собственный кошт, это давало еще и немалую такую экономию государственных финансов. Кроме того, упомянуть стоит полки и регулярной конницы, которая набиралась из покоренных империей народов Кавказа и Великой Степи. Что с ней делать, было непонятно совершенно, поскольку пользы от слабовооруженных, недисциплированных всадников на маленьких степных лошадках в современной войне виделось совсем немного. Ну, разведку им можно поручить, охранение дальнее, охрану объектов и сопровождение. И на этом все. В прямом столкновении с регулярными, вооруженными скорострельным оружием, частями и регулеры обязательно проиграют. Попытки же слепить из них что-то более боеспособное обещали обернуться только большими тратами, а результат при этом виделся совершенно гадательный. В итоге было сформировано несколько регулярных конных полков, куда попали самые лучшие бойцы, служба на государев кошт среди них считалась почетной и прибыльной, так что недостатков в кандидатах мы не имели, а остальную массу конницы оставили как есть до лучших времен. Появилась норма о добровольцах. Потенциальный солдат мог отказаться от жребия и вызваться для прохождения службы самостоятельно. Такие кадры получали некоторые привилегии. К ним нельзя было применять телесные наказания, на эту позорную практику, которую изжить одномоментно не представлялось возможным. Я вел полноценное позиционное наступление, с тем чтобы потом распространить запрет на всю армию. Они получали улучшенное питание, имели преимущество в назначениях на должности, могли сами выбирать место будущей службы. Последнее, правда, соблюдалось отнюдь не в 100% случаев. В гвардию, например, набирали призывников не ниже определенного роста, и будь ты хоть 3 раза доброволец, путь тебе туда заказан, коли ростом не вышел от природы. Была также прописана норма об обязательном высшем военном образовании для производства в офицеры. Стыдно сказать, Однако в нашей армии до сих пор не меньше половины офицерских мест занимали люди, не имеющие профильного вуза за плечами. Обычно это были дворяне с домашним образованием, которые, приходя в армию быстро, буквально за пару лет, пробегали по всем нижним ступенькам и потом получали погоны офицера. Естественно, качество такого командного состава было ниже не придумаешь. Ни знаний, ни опыта, ни вообще хоть какого-то понимания военной службы у таких подпоручиков и корнетов зачастую не было и в помине. Этому явлению тоже, если подумать, было достаточно простое объяснение. Раньше, до появления более сложных систем вооружения в армии, офицеру совсем не нужно было много знать. Его задачей было держать нижних чинов в узде, в нужное время скомандовать атаку, ну и умереть за царя, если придется. Минимальные сложности в командовании начинались с уровня батальона, а то и полка, но до занятия этих должностей офицер обычно приобретал какой-никакой опыт, и вопрос с образованием отходил на второй план. Теперь же в армии появились скорострельные винтовки, на подходе была скорострельная артиллерия, всякие ракеты, воздушные шары, другая техника. Усложнилась логистика, теперь нужно было учитывать гораздо большее количество факторов. Армия уже не могла питаться подножным кормом на завоеванной местности. Банально, патроны к винтовке Маркова на коленке из куска свинца не отольешь, тут нужны как минимум полковые мастерские. Железные дороги нужно учитывать, паровые катера и прочие моменты. В общем, ценность образования выросла скачкообразно. Для того, чтобы получить необходимое количество офицеров в каждом военном округе, в дополнение к уже существующим учебным заведениям, планировалось открыть по одному юнкерскому училищу, плюс в каждом округе планировалось открыть по одному, а в перспективе, возможно и больше, учебному центру по типу того, что уже несколько лет успешно функционировал под Ревелем. Как показывала практика, солдат, которого в первые полгода тщательно готовили, как в физическом, так и образовательном плане, в дальнейшем имел куда большую боевую ценность, нежели тот, которого сразу заставили тянуть непривычную ему армейскую лямку. Реформировалась система чинов. Во-первых, их количество увеличивалось, в лестнице нижних чинов добавлялась сержантская ступенька, которая должна была позволить отсортировывать тех призывников, что способны были только копать, от более светлых голов, имеющих какие-то карьерные перспективы. В идеале система прохождения призывника по чинам вплоть до офицерского должна была выглядеть так. Призывник с чистым погоном рекрута попадал сразу в учебный центр, где проходил обучение и получал чин рядового. После этого в случае успешного несения службы и отсутствия залетов он мог получить чин ефрейтора, по сути, того же рядового, только опытного. Дальше, спустя год-другой службы, при условии грамотности такого бойца могли направить на полугодичное обучение в школу сержантов. Там рядового учили всяким командным премудростям и выпускали обратно в часть младшим сержантам. Сержантские школы должны были появиться в каждой дивизии, для подготовки кадров внутри себя. Потом в течение 3-4 лет, при условии, что боец остался на сверхсрочную службу, иначе он уходил в запас тем же сержантом, он пробегал по сержантским званиям и мог быть отправлен на курсы под офицеров. Год учебы и солдат перепрыгивал на новую ступень. 5-7 лет и такой профессиональный уже военный карьерист проходил по всем подофицерским званиям и при условии хорошего послужного листа мог быть допущен до вступительных экзаменов в юнкерские училища. Причем подразумевалось, что зачисляться они будут сразу на третий курс, поскольку уже много чего видели, знают и вообще куда более опытные, нежели поступающие на первый курс юнкерского училища безусые юнцы. 2 года учебы, и вот оно, первое офицерское звание в примерно, если мужчина был призван в армию в 17, 32-33 года. Погоны подпоручика, личное дворянство и перспектива дорасти до майорских погон до отставки по возрасту. Если, конечно, повезет и здоровья хватит. Вполне себе приличная карьера для условного вчерашнего крестьянина. Кроме того, появилась еще одна образовательная ступень. Для перехода из обер-офицеров в штаб-офицеры нужно было отучиться в организуемой в столице академии. Без этого офицер не мог претендовать на занятие должности выше командира батальона. На будущее, впрочем, это была еще совсем не оформившаяся во что-то существенная хотелка, еще планировалось открытие высших генеральских курсов повышения квалификации по типу советского выстрела. Так, чтобы окончательно сформировать систему и сделать переход на каждый новый уровень, в том числе и от полковника к генерал-майору, исключительно через дополнительное обучение. были коренным образом пересмотрены штаты соединений. Раньше пехотная дивизия, самое крупное соединение постоянного состава, состояла из 4 полков, сведенных в 2 бригады. При этом для экономии средств и по причине многолетнего отсутствия больших войн, на практике только одна бригада имела полный штат. Во второй бригаде первый полк имел сокращенный штат, а второй и вовсе предполагалось формировать только с началом боевых действий. Получалась странная ситуация, когда дивизия вроде бы была боеспособна, однако для того, чтобы реально выступить в поход, ей нужно было как минимум пара недель для пополнения резервистами, если не весь месяц. Понятно, что в эти времена боевые действия зачастую носили достаточно неспешный характер, перед непосредственным объявлением войны имелся длительный угрожаемый период, а скрыть сосредоточение войск у границы было практически невозможно. В общем, местные блицкриги были совсем не блицкрижными на самом деле. Вот только я мыслил совсем другими категориями. Теми, где войска перебрасываются по железной дороге, пехотные удары стремительны, артиллерия мобильна, а кавалерийские корпуса уходят в прорыв и терзают вражеские тылы, не давая генералам на той стороне ни вздохнуть, ни пернуть. Тяжелые, неповоротливые и несамодостаточные пехотные дивизии в этой концепции были явно избыточны. Короче говоря, по новым штатам в дивизии ликвидировался лишнее бригадное звено, количество полков сокращалось до 3, однако добавлялась артиллерийская бригада, которая в общем-то, если посмотреть чуть глубже, была скорее полком, чем бригадой, конный разведывательно-дозорный эскадрон, саперный батальон, а также прочие штабные и тыловые части, долженствующие позволить дивизии действовать полностью автономно и решать поставленные задачи без привлечения сторонних сил. При этом полный переход на троичную организацию, были у меня и такие мысли, все же сочли излишним авангардизмом. Все же огневая мощь в артиллерии была еще совершенно недостаточна, да и пулеметов пока не завезли. Так что полки и батальоны остались квадратными. Дивизии на постоянной основе были сведены в корпуса. Обычный корпус теперь состоял из 3 пехотных, 1 кавалерийской дивизии и тяжелой артиллерийской бригады, плюс кое-какие средства усиления, например, воздухоплавательный отряд. Успешный опыт использования воздушных шаров в императорской армии похерен не был, и вот теперь летунам наконец нашли их место в структуре войск. Стандартный общевойсковой корпус первой линии должен был насчитывать примерно 32 тысячи человек. Войска были разделены на соединения первой, второй и третьей линий. В первую категорию попали части и соединения, полностью укомплектованные оружием и призывниками и способные приступить к выполнению боевой задачи в течение пары суток. Корпусов первой линии во всей армии вышло всего 6 штук, из которых один был на Кавказе, один в Южном округе, 2 в Западном, один в Прибалтийском и один, гвардейский, в столице. Вторую линию составляли корпуса, имеющие 45-55% от штатного состава и при необходимости могущие достаточно быстро быть пополненными призывниками. Предполагалось, что в течение месяца после начала войны и объявления мобилизации империя будет способна выставить на поле боя армию в 300 тысяч активных штыков. Третью линию составляли кадрирование дивизий, наполненные солдатами на 15-20%. Их доведение до штатной численности по принятому мобилизационному плану должно было длиться около 80 дней и дать империи еще около 200 тысяч штыков. Качество последних было очевидно не слишком высоким, но всяко лучше, нежели у ратников ополчения, которых набирали для затыкания дыр в 1812 году. Кроме того, каждая дивизия должна была проходить ежегодную аттестацию с выставлением ей оценок по 10-бальной шкале. Тут учитывалось все, начиная от количества болеющих бойцов, изданных солдатами зачетов по бегу, фехтованию на штыках, стрельбе и еще дюжине других дисциплин, и до качества обеспечения нижних чинов продовольствием, температуры в казармах зимой и количества в дивизии обладателей георгиевских крестов. Последнее было своеобразным отражением некой средней опытности соединения, которую можно было получить только во время войны. Предполагалось, что оценку 7-8 вполне можно было получить просто хорошо, занимаясь с солдатами и тщательно выполняя спущенные сверху инструкции. Получение дивизии оценки 4-6 могло негативно отразиться на карьерных перспективах служащих там офицеров, ну а соединение, получившее оценку ниже 4, просто не могло считаться боеспособным. В таких случаях командиры могли легко лишиться своих должностей, чинов или просто вылететь со службы без права ношения мундира. Оценка в 10 баллов была более теоретической, чем реально достижимой, поскольку предполагала не только наличие всей положенной материальной части в исправном и готовом к бою и походу состоянию, но также как минимум 65% личного состава, имеющего опыт боевых действий. Первое было очевидно невозможно во время войны, второе – во время мира. Кроме вышеозначенных реформ была еще целая куча менее значительных изменений. Например, был ликвидирован институт генерал-губернаторов. Теперь военная и гражданская власть были окончательно отделены друг от друга, и командиры военных округов влияния на гражданских губернаторов практически не имели. Я бы на самом деле, будь моя воля, полностью запретил переход из военного ведомства на гражданскую службу, поскольку, как показывала практика, все эти генералы, отслужившие 30 лет в армии, на самом деле крайне мало чего смыслят в гражданском управлении и в 9 случаях из 10 с новой работой справляются крайне скверно. Вот только непонятно было, где брать в таком случае резерв чиновников, и куда девать уходящих в отставку офицеров. Был реформирован главный штаб, которому теперь отводились в первую очередь именно штабные функции по планированию будущих и текущих боевых действий. Было пересмотрено вооружение бойцов, особенно в кавалерийских частях. Стыдно сказать, но до сих пор большая часть русской конницы была вооружена исключительно холодным оружием. После реформы каждого улана, гусара и всех остальных кирасиров предполагалось вооружить револьверами Сестрорецкого оружейного завода, что должно было резко повысить боеспособность конницы. Кроме этого стоит вспомнить кардинальное изменение солдатской формы и снаряжения, направленное в первую очередь на увеличение функциональности и снижение ее цены за счет отказа от всяких украшательств. Сэкономить в итоге правда так и не получилось, всю выгоду съело введение многочисленных новинок, включая стальной защитный шлем, а также выдачу чинов армейским спецам. До этого военные инженеры или, скажем, медики хоть и числились по военному ведомству, однако чины имели гражданские, что, во-первых, вносило изрядную путаницу, а во-вторых, было просто несправедливо. Чтобы немного сгладить армейцам замену красивой и яркой старой формы на новую невзрачную, была одновременно введена сразу целая пачка различных наградных, отличительных и классных знаков. За время службы, за участие в боевых действиях, за меткую стрельбу, за участие в штыковой атаке, за прохождение специализированных военных курсов и многие другие. Всего различных знаков и нашивок было учреждено, с учетом деления их по классам и степеням, почти 30. Теоретически знающий человек теперь вполне мог рассказать о военном послужном списке стоящего перед ним солдата или офицера только по одному взгляду на форму. Полностью заменить такие значки старую красивую форму, конечно, не могли, но новый способ понтоваться в войсках прижился моментально, став еще одним кирпичиком в деле построения новой более боеспособной армии. Очевидно, что все вышеперечисленное просто невозможно было внедрить в жизнь одномоментно. Реформу планировалось растянуть на 4 года и закончить к 1835 году, на практике же она затянулась на еще больший срок. Там как раз у нас первые казнозарядные пушки подоспели, и пришлось срочно вкладываться в перевооружение артиллерии, что затянуло окончание всех преобразований аж до 1837 года. Техническая получилась такая глава, заклепочная. Мне такое не сильно нравится, но уж очень важный вопрос тут поднимается. В любом случае жду ваши комменты по поводу такой военной концепции, ее актуальности и реализовываемости на описываемый момент. Глава 10. Еще одним заметным, пусть и не настолько, как старт военной реформы, событием конца зимы стал пуск в серию нового магистрального паровоза, который должен был прийти на смену выпускавшемуся целых 10 лет подряд с незначительными улучшениями, что для этих времен, когда техника прогрессировала буквально семимильными шагами, выглядело изрядным достижением. М1821. За 10 лет на конвейере, полноценным конвейером это назвать было нельзя, но практику разбивки техпроцесса на отдельные простые операции на моих производствах внедряли повсеместно. Этот тип паровоза был выпущен серией в 400 штук, что позволило не только покрыть все свои потребности, но и немного заработать на их экспорте. Выкупленные когда-то у Демидова Черепановы оказались воистину прекрасной находкой. Они чувствовали технику на уровне интуиции, а после того, как младший из них по моему настоянию прослушал курс лекций соответствующего факультета Пермского университета, К этому добавилась еще и крепкая научная основа. Так или иначе, новый локомотив подрос в плане мощности почти в два раза до 220 Эльса. Колесная формула мутировала в достаточно экзотическую 0.4.2. Проблема недостаточно тяжелых рельсов пока никуда не ушла. Переход на двухпудовый рельс ударил бы по километражу, который мы могли укладывать ежегодно, и таким большим количеством осей мы решали вопрос излишнего давления на полотно. Одновременно с постановкой М1831 на конвейер в Нижнем, в Орле началось сооружение еще одного паровозостроительного предприятия. Длина российских железных дорог ежегодно увеличивалась, и уже существующего производства нам стало не хватать, нужно было расширяться. Тот разговор, который, как мне кажется, многое изменил в мироощущении наследника, случился совершенно случайно. У меня как раз в разгаре была очередная реформа, которая буквально выжимала из императора всероссийского все соки, и я был изрядно на взводе. Раздражение копилось-копилось и выплеснулось наружу самым неожиданным и даже, я бы сказал, курьезным способом. Казалось бы, где император, и где куча мусора? Но давайте все же по порядку. Мы ехали с наследником с обводного канала, где располагался мой механический завод, домой в Михайловский. Любящий всякую машинерию Саша, до сих пор одну из его комнат во дворце занимала большая игрушечная железная дорога, с которой наследник, несмотря на свои 13 лет, продолжал регулярно возиться, почти всегда с удовольствием катался туда со мной, и этот день не стал исключением. «Тормози», — заметив на улице большую чуть ли не до второго этажа кучу мусора, я стукнул кулаком в переднюю стенку кареты, после чего транспортное средство тут же замедлилось и, плавно качнувшись на рессорах, остановилось. «Что такое?» – недоуменно закрутил головой сын, который до того сидел, погрузившись в свои мысли. «Вот эта куча мусора тут была неделю назад и две недели назад. Сейчас мы поищем того, кто за это все отвечает, и спросим с него, что вообще происходит, и почему в моем городе такой беспорядок». Я открыл дверь кареты и спрыгнул на брусчатку. «Да», — сзади послышался обескураженный возглас наследника. «Признаюсь, просто накопилось. Сорвался, захотелось на кого-то покричать, вылить накопившиеся эмоции. Да, глупо, да не слишком достойно императора огромной страны. Но в конце концов, homo sum, humani nihil me alienum puta. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Найдите-ка мне квартального, быстро», — бросил я казачкам конвоя, которые высыпали из двух карет сопровождения. «Кто тут отвечает за порядок? Будем выяснять, отчего эту кучу мусора вторую неделю не вывозит». Квартальный надзиратель, вообще-то полицейский чин, который имел достаточно обширные полномочия и в широком смысле присматривал за порядком на вверенной ему территории. То есть это был не дворник, который сам должен был убирать мусор, но человек, который отвечал, чтобы такого просто не было на его территории. Квартальный, невысокий толстоватый мужичок лет на вид 40 с хвостиком, прибежал подгоняемый казаком минут через 10. Судя по красному лицу и вступившему на лбу поту, хотя в Питере было совсем не жарко в эти дни, даже короткая пробежка далась полицейскому достаточно тяжело. «Ваше императорское величество, квартальный Родионов по вашему приказанию прибыл», — казалось, полицейский сейчас бухнется прямо на брусчатку, изрекая сакраментальное «не вели казнить» в чисто гайдаевском стиле. «Почему не убрано уже третью неделю?» Я мотнул подбородком в сторону злосчастной мусорной кучи. При ближайшем рассмотрении было видно, что основу ее составляли битые кирпичи, куски штукатурки и прочий строительный мусор, который за прошедшие дни стал обрастать уже и прочей гадостью. Как это обычно бывает, люди, видя беспорядок, и сами начинают тут же потихоньку вносить свой вклад. Вокруг уже начали копошиться крысы и вороны, растаскивая объедки в разные стороны, да и запах. Хорошо еще температура по весенней поре была не слишком высокой, иначе воняло бы это добро на два квартала окрест. В общем, выглядело сие, с позволения сказать, инсталляция максимально отвратительно. В солдаты захотел, паскуда. Угроза, откровенно говоря, была такая себе. Не те времена уже, поди. Нынче в армию рекрутов не забревают на пожизненно, да и вообще, не позволял я себе никогда подобные внесудебные расправы. Уволить с позором легко, но на каторгу там или в солдаты. Максимальным административным наказанием, используемым вне судебного порядка рассмотрения правонарушений, тут была ссылка. Не та, которая на Сахалин, а та, которая в родовое имение, при наличии такого, конечно же, с запретом появляться в столичных городах. Впрочем, для некоторых особо любящих высших свет дворян такое наказание было куда как серьезным само по себе. «Не могу знать, ваше императорское высочество», квартальный попытался встать по стойке смирно, но получилось у него это совсем плохо. «Так ты, каналья, для чего сюда поставлен?» Я сделал подшаг и навис над невысоким полицейским всеми своими 2 метрами роста, чтобы все знать и следить за порядком. «А ты ни первого, ни второго не делаешь. Любовый ремонт затеяли, ваше императорское величество». Родионов, видимо, понял, что общими фразами отделаться не удастся, и принялся торопливо излагать подробности, демонстрируя все же некоторую осведомленность о делах на вверенной ему территории. «Внутри дома все перестраивают, а с мусорщиками договоренными, когда те уже было приехали с телегами, о цене в последний момент повздорили. Петр Иванович еще и в рыло дал их артельному, мол, жаден сволочь безмерно. Ну те и уехали, а заодно и слух пустили по городу о произошедшем. Теперь к любовым никто ехать не хочет даже за двойную плату. А ты что, почему не присек, почему не решил вопрос своими силами? Штраф за нарушение, глядишь, расшевелил бы хозяев. А я выписал, ваше императорское величество», быстро закивал квартальный. «Да только что им штраф, тьфу, миллионщики они, на принцип пошли. Ты что, охренел при императоре плеваться?» Стоящий рядом казак легонько ткнул полицейского рукоятью от нагайки под ребро. Родионов ойкнул и принялся вновь извиняться. «Дальше рассказывай», я поморщился. Выплеск негативных эмоций не принес облегчения, а вызвал только какое-то раздражение, в первую очередь самим собой. «Так это, зятю Любова Петра Ивановича, товарищему генерал-губернатора сидит столичного. Как тут надавишь, на самого потом так надавит. А у меня семья, дети». Квартальный уже понял, что его вот прямо сейчас страшные казачки бить не будут, и откровенно принялся давить на жалость. «Понятно», протянул я, как обычно. «Жадность, разгильдяйство, кумовство собрались вместе в одно время. Все, что мы так любим. Найдешь мусорщиков сам. Эту гадость вывести сегодня же. Деньги возьмешь у хозяев, скажешь, я лично приказал. И штраф на них сверху наложишь максимальный, который положено. А если кто-то будет возмущаться, отправляй ко мне Михайловский». «Ясно, так точно, ваше императорское величество». Было видно, что полицейский с одной стороны рад, что ситуация хоть как-то разрешается, а с другой, понимает, что жить и работать ему тут дальше будет сложно. «Что касается тебя, то обратишься к своему начальнику, чтобы он тебе выговор оформил за ненадлежащее исполнение обязанностей». Я задумался на секунду и добавил: «И если завтра у меня в канцелярии не будет отчета о том, что все выполнено самым лучшим образом, то я очень расстроюсь», уразумел. «Так точно, ваше императорское величество», опять залепетал Родионов, но я его больше не слушал, развернулся и полез обратно в экипаж. К чему было проявлять такую строгость? Это всего лишь мусор. Уже когда мы погрузились в карету и продолжили путь, переспросил Саша. «В конце концов, какая разница, нравится людям жить в дерьме, пусть живут, за всеми не уследишь. В том-то и смысл, понимаешь». Я на некоторое время задумался, пытаясь сформулировать показавшуюся мне очень важной мысль. В этом вся суть человечества. При всем желании жить лучше, если людей не заставлять совершенствоваться, они так и останутся копошащимися в грязи свиньями. Знаешь, как говорят, решительный шаг вперед зачастую является результатом увесистого пинка сзади. Так и здесь. Только железным кулаком можно загнать человечество в светлое будущее. Как-то так. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», с сомнением протянул сын. У него пока еще оставалась вера в людей, но ничего, это проходит с возрастом. «Как прыщи?» «Ничуть», я мотнул головой. «Видишь ли, давай разберем на примере того же мусора». «Давай», согласился сын. «Все согласятся, что жить в чистоте лучше, чем в грязи, думаю, тут разногласий не будет. Нет, есть отдельные личности, любящие грязь и беспорядок, но это уже просто болезнь, скорбным на голову место не в обществе, а в домах презрения, их мы не учитываем». «Согласен. И вот хотя всем нравится чистота», продолжил я мысль, «это не мешает людям мусорить. Казалось бы, что проще, взять и всем вместе перестать мусорить, начать убирать за собой и вообще поддерживать чистоту. Все же будут в выигрыше. Классическая игра с ненулевой суммой». «А это что такое?» – заинтересованно переспросил наследник. Пришлось давать Саше короткую справку на примере известных мальчику карточных игр. Преферанс тут как игра с нулевой суммой подходил просто идеально, Там сумма выигрыша и сумма проигрыша всегда была равна нулю. Впрочем, слишком глубоко погружаться в предмет я не стал, саму идею сын уловил, и этого мне показалось достаточным, тем более, что и сам не так чтобы уж очень хорошо разбирался в этом деле, не то образование получил в прошлой жизни. Так вот, несмотря на очевидную простоту решения, реализовать его не получится. Люди, те еще твари. Сын хмыкнул, но возражать не стал. Даже здесь, увидели беспорядок и вместо того, чтобы помочь его ликвидировать, принялись наоборот туда еще всякую свою гадость сбрасывать. И вот тут должно вступить в игру государство, определить, что будет лучше для всех, и железной рукой, несмотря на возможное сопротивление, внедрить это повсеместно. Через пропаганду, штрафы и наказания, боль и кровь. Те, кого штрафуют за мусор, будут искренне негодовать, но в целом, общество поддержит подобные действия правительства, потому что положительный результат очевиден. Более того, уже спустя некоторое время результат сам закрепится в сознании, и в дальнейшем поддерживать чистоту будет гораздо проще. Есть даже такая теория разбитых окон. Я на секунду замолчал, прикидывая, как рассказать эту историю в отрыве от истории города Нью-Йорка образца 80-х годов 20 века, но в принципе сын понял и так. Понял и глобально согласился со сделанными выводами. И что, получается, мы должны не только указывать путь, но и заставлять по нему идти. Силой, цесаревич сделал неопределенное движение рукой в воздухе, как будто вкручивал лампочку в абажур. Да, в этом смысл власти монарха. Я пожал плечами и добавил, и самое главное и самое сложное тут отделить зерна от плевел. То, что будет полезно всем, и соответственно принято народом на ура, от сиюминутных задач, интересных только лишь узкой прослойке бенефициаров. Последние, в случае такого силового проталкивания, вполне могут довести страну и до революции. Ну, на то нам и голова Богом дадена, чтобы думать ей, а не только кашу туда закладывать. Я усмехнулся и потрепал сына по волосам, тот фыркнул и задумчиво уставился в окно кареты на проплывающие мимо городские виды. Люди они ведь, если конечно зрить в корень, одинаковые что в 19 веке, что в 21. Все согласны, что нужно ездить по дорогам, соблюдая ПДД, но без штрафов почему-то трафик тут же скатывается в что-то невообразимое. Все согласны, что платить налоги нужно, но вот конкретно самому отдавать кровно нажитые. Так что, да, только железным кулаком можно загнать человечество в светлое будущее, и если что, я обеспечить наличие этих самых кулаков совсем не постесняюсь. Ну и конечно нельзя не отметить два важных международных события, произошедших в первой половине года. Первым был Оранский кризис, едва не закончившийся очередной войной между Францией и Англией. К началу 1830-х уже всем стало понятно, что планы Парижа на северную часть африканского континента простираются куда дальше, нежели просто установление там своего влияния. К описываемому моменту времени французы уже взяли все прибрежные города Алжира в западной части страны и готовились совершить бросок в сторону Орана, чтобы окончательно поставить под контроль все побережья. В этот момент вмешались англичане и привели в упомянутый алжирский порт достаточно мощную эскадру из 7 вымпелов. Причем явно издеваясь над своими оппонентами, два из них были переделанными под колесный движитель старыми французскими линкорами, взятыми в качестве трофея еще лет 15 назад. Какие именно договоренности имелись между Лондоном и отступившим в Оран после потери столицы алжирским деем Хусейном III, мы конечно не знали, однако доподлинно стало известно, что английский посол Лаверсон Гауэр на приеме у французского императора заявил о недопустимости возрождения французского экспансионизма времен начала века. Более того, он намекнул на возможность сбора восьмой коалиции, если Париж не поумерит свои аппетиты. Уж не знаю, кто именно должен был в эту самую коалицию войти. Британцы, что называется, нарывались на большую драку. В воздухе отчетливо запахло порохом. Наполеон II, однако, проявил выдержку, которую от молодого императора никто особо не ждал, а может, просто трезво оценил соотношение сил на море и предложил переговоры. С 1 по 18 мая в условно-нейтральной Гааге прошли переговоры между тремя странами, участвовала еще Османская империя, которая как бы формально до сих пор сохраняла за собой сюзеренитет над Алжиром, закончившиеся нахождением компромисса. Английская эскадра уходила из Орана, мнение алжирского дея при этом естественно никто не спрашивал, признавая эту страну законной добычей Парижа. Османская империя получала гарантии нераспространения экспансии на другие свои африканские владения и денежную компенсацию. Ну а британцы получили добро на оккупацию Адена, на которой давно облизывались, причем местного султана опять же совершенно случайно забыли спросить. В итоге к общему удовольствию, но не России, мы бы против очередной англо-французской войны ничего бы не имели, конфликт был улажен. Более того, как показали дальнейшие события, это точно стало дном в отношениях между Лондоном и Парижем, от которого они, оттолкнувшись, достаточно быстро двинули в сторону общего потепления. Я, к сожалению, тогда об этом еще не знал, потому что догадаться, против кого французы с англичанами собираются вместе дружить, особого труда, конечно, не составило бы. Вторым важным событием, имевшим далеко идущие последствия в том числе и для России, стало начало гражданской войны в Мексике. Предыдущие 10 лет там на удивление крепко сидел президент Гваделупе, сумевший как-то, где-то угрозами, где-то подкупом или заключением тактических союзов, а порой и просто силой, задавить всех своих политических противников. Однако в конце 1829 года он добровольно ушел на пенсию и началось. За полтора года там сменилось уже 5 президентов, из них 2 были убиты, 1 расстрелян и еще 2 ушли добровольно, и конца края этому процессу видно не было. Если добавить к вышеобозначенному то, что, воспользовавшись ситуацией, вернуть контроль над бывшей колонией попыталась Испания, королевство высадило в Тампико десант из 3-5 тысяч бойцов, то становится понятна вся глубина творящегося в Мексике бедлама. Островком спокойствия в море безумия оставалась при этом зона Никарагуанского перешейка, где продолжали держать масть бывшие задунайские казаки. Они хоть за 10 лет и перемешались изрядно с местными, хватки не потеряли и сумели удержать контроль над ситуацией в отдельно взятом регионе страны. Более того, по совету нашего представителя атаман Ничволодов начал налаживать связь с генералом Санта-Анной. Историю гражданских войн в Мексике я, естественно, не помнил совершенно, но что именно этот политик должен сначала проиграть Техасскую, а потом и, уже в статусе диктатора, американо-мексиканскую войну, в памяти отложилось. Это само по себе намекало на главного бенефициара внутренней заварушки.